Глава 11. «Сегодня опять солнечно», — сообщил Огнегриф Крутобоку, чувствуя, как его рыжая шерсть начинает светиться в слабом утреннем свете. Хорошая погода позволяла ему почти каждый день видеться с принцессой. Огнегриф старался выкраивать любую свободную минутку между охотой, тренировками и несением патрульной службы. Но сейчас было не время для визитов. Они с Крутобоком шли к песчаному рву, где их поджидали ученики. «Хорошо бы такая погода простояла до конца сезона голых деревьев», – мечтательно протянул Крутобок. Огнегриф улыбнулся в усы. Он знал, как его пушистый товарищ ненавидит дождь. Когда Крутобок промокал, его густая шерсть прилипала к телу и долго оставалась влажной, в то время как краткошерстный Огнегриф высыхал почти мгновенно. Воины остановились у края рва и вдоволь полюбовались резвящейся пепелюшкой. Малышка зарывалась в кучу хрустящих от мороза листьев, расшвыривала их в разные стороны и пыталась поймать до того, как они коснутся земли. Огнегриф и Крутобок весело переглянулись. «По крайней мере, она уже согрелась и готова начать тренировку», – философски заметил Огнегриф. Увидев приближающегося наставника, папоротник неуклюже вскочил на ноги. «Доброе утро, Крутобок!» – промяукал он. «Какое будет сегодня задание?» «Охота!» – объявил Крутобок и, сопровождаемый Огнегривом, спустился на дно рва. «Где будем охотиться?» – кинулась к ним Пепелюшка. «Кого будем ловить?» «Пойдем к нагретым камням», – решил Огнегриф, невольно заражаясь ее азартом. «А ловить будем всех, кто попадется». «Я хочу охотиться на полевок», – заявила Пепелюшка. «В жизни не пробовала полевок». «Боюсь, вся наша сегодняшняя добыча пойдет на ужин старейшинам», – охладил ее пыл Огнегриф. «Хотя, если ты их как следует попросишь, они не откажутся с тобой поделиться». «Ну ладно», – легко согласилась Пепелюшка. «Как идти к нагретым камням?» И, не дожидаясь ответа, она вскарабкалась по стене овражка и устремилась в лес, высоко задрав хвостик. «Э, нам туда!» – заорал Огнегриф, указывая в противоположную сторону. «Отлично!» – Пепелюшка скатилась на дно рва, перебежала к противоположной стенке и полезла наверх, закидав Огнегрифа ворохом палой листвы. Крутобок потянулся, схватил один из кружащихся листочков и с довольным урчанием прибил его лапой к земле. Заметив изумленный взгляд папоротника, он слегка смутился, но быстро нашелся. «Ну, никогда не надо упускать случая потренировать охотничьи навыки». Четверо котов, следуя знакомой цепочкой запахов, двинулись в сторону нагретых камней. Солнце уже стояло в зените, когда они вышли из леса на открытое пространство. Впереди, словно вырастая из мягкой земли, высился в небо обломок скалы. Морщины и трещины испещряли его гладкую поверхность. Коты невольно сощурили глаза. После лесного полумрака гладкая скала слепила глаза, беспощадно отражая солнечный свет. «Вот они, нагретые камни!» – моргая, объявил Огнегриф. «Вперед!» «Мррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr «Теопленький!» – заявила она, прижимаясь к гладкому камню. Огнегриф не стал спорить. После обледеневшей лесной земли скала казалась удивительно приятной на ощупь. Они устроились на небольшой площадке на вершине утеса. Сзади он уступами обрывался в сторону леса. Впереди тихо журчала вода. Это, спускаясь с предгорий, несла свои воды река. Она огибала нагретые камни и убегала вглубь территории речного племени. Огнегриф не мог спокойно слушать ее ропот, хотя и уверял себя, что после долгой засухи река должно быть сильно обмелела. Он вытянулся, наслаждаясь теплом нагретого камня, подставил солнцу рыжую спинку, закрыл глаза и даже заурчал от блаженства. Его переполняла гордость. На эти камни приходили за теплом поколения котов. Многие из них сражались и погибали за то, чтобы сохранить камни на своей земле. Крутобок растянулся рядом. «Лезьте сюда!» – позвал он учеников. «Давайте-ка нагреемся впрок. Впереди нас ждут долгие дни холода и сырости». Ученики забрались на площадку, устроились рядом с наставниками и довольно заурчали, убаюканные теплом. «Это здесь погиб Ярохвост?» – спросил вдруг папоротник. «Да», – осторожно ответил Огнегриф. «Ага, а коготь отомстил за его гибель и убил желудя», – вставила вездесущая Пепелюшка. Мороз пробежал по шкуре Огнегрива, когда он вспомнил рассказ Горелого. По словам перепуганного ученика, выходило, что это Ярохвост был виноват в смерти желудя, а затем коготь убил его, глашатая собственного племени. Огнегрив с усилием отогнал неприятные мысли и ответил: «Да, это было здесь». Котята смолкли и с благоговением посмотрели вниз. Внезапно до Огнегрива донесся какой-то шум. Он насторожил уши. «Тихо!» – прошипел он. «Слышите?» Ученики смешно задергали ушками. «Кажется, я слышу, что кто-то скребется», – прошептал папоротник. «Может, полевка?» – спросил Крутобок. «Как тебе кажется? Откуда доносится звук?» «Вон оттуда!» – мяукнула Пепелюшка, вскакивая на лапы. Царапанье стало громче и вдруг стихло. «Ну вот, тебя услышали», – укоризненно сказал Огнегриф. Пепелюшка виновато сгорбилась, а папоротник тихонько захихикал. «Не расстраивайся», – успокоил глупышку Крутобок. «Зато теперь ты знаешь, что к добыче надо подкрадываться тихо и незаметно, особенно если имеешь дело с полевками. Они очень проворные». «Садись и слушай», – велел Огнегриф. «В следующий раз, когда услышишь шум, сначала определи, откуда он доносится. Потом начинай медленно-медленно ползти на звук. Только тихо. Мышка очень чуткая. Она слышит даже шорох твоей шерстки. Поэтому приближайся постепенно. Пусть она думает, что это ветер гуляет по скале». Коты замерли и не шевелились до тех пор, пока вновь не услышали тихую возню. Насторожив уши, Огнегриф поднялся и пополз вперед, бесшумно переставляя лапы, пока не очутился возле небольшой трещинки, бегущей по склону утеса. Тут он помедлил. Царапанье возобновилось. Огнегриф метнулся, запустил лапу в трещину и вытащил толстую полевку, прятавшуюся в темной щели. Развернувшись, он швырнул мышку на ярко освещенный камень. Та пискнула, оглушенная падением на твердую поверхность, и Огнегриф быстро прикончил ее. «Здорово!» – завопила Пепелюшка. «Я тоже так хочу!» «У тебя будет куча возможностей», – усмехнулся Крутобок. «А сейчас пора возвращаться в лес». «А разве мы не будем больше охотиться?» – возмутилась Пепелюшка. «Ты слышала, как пискнула мышка?» – вопросом на вопрос ответил Огнегриф. Пепелюшка кивнула. «Значит, ее крик слышали и все остальные. Сейчас они все попрятались и затаились. Я немного ошибся, надо было прикончить ее до того, как она успела крикнуть». «Мне нечего добавить», – фыркнул Крутобок, стараясь не рассмеяться. Огнегриф взял в рот полевку, и коты, спустившись с камня, повернули обратно в лес. После тепла нагретых камней чаще встретила их морозной прохладой, которую не могло растопить по-зимнему слабое солнце. Огнегриф обнюхал свежие метки на границе, за которой начинались земли речного племени. Отсюда земля круто обрывалась вниз, к реке. Осенний лист, кружась, сорвался с дерева. Папоротник мгновенно подпрыгнул, схватил листок обеими лапами и с довольным видом уселся на землю. «Отлично!» – похвалил его Крутобок. «Я вижу, полевкам от тебя не уйти!» Папоротник просиял. «Здорово сделано!» – пискнула Пепелюшка, потершись носом о пушистый бок братца. Затем обернулась и посмотрела вниз. «Что-то река сегодня спокойная», – пробормотал Огнегриф, не выпуская изо рта полевку. «Потому что она замерзла!» – вставила неугомонная Пепелюшка. «Я вижу сквозь деревья!» Огнегриф даже выплюнул мышку. «Замерзла? Совсем?» – не поверил он, всматриваясь в просвет между деревьями. Действительно, далеко внизу сверкала неподвижная лента реки. Неужели Пепелюшка говорит правду? У Огнегрива даже лапы зачесались от любопытства. Он никогда в жизни не видел замерзшей реки. «Может, взглянем одним глазком?» Словно угадала его мысли Пепелюшка. И, не дожидаясь ответа, перепрыгнула через сильно пахнущие пограничные метки. Огнегрив похолодел от страха, увидев, как его ученица исчезает на территории речного племени. Он не мог даже окликнуть негодницу без риска привлечь внимание патрулей. Но Пепелюшку необходимо вернуть обратно. Позабыв о брошенной полевке, Огнегрив бросился в погоню за беглянкой. Крутобок и папоротник последовали за ним. Они догнали Пепелюшку у самого берега реки. Река и в самом деле почти полностью замерзла, если не считать узкой черной полоски, стиснутой широкими пластами льда. Огнегриф с содроганием вспомнил Белолапова. Они уже собрались возвращаться, когда Крутобок вдруг насторожил уши. «Водяная полевка!» – прошептал он. И в самом деле по льду, около самого берега, металась крошечная полевка. Огнегриф быстро посмотрел на учеников. Не хватало только, чтобы они кинулись гоняться за этой крошкой. Но ученики стояли как вкопанные. Огнегриф перевел дух, оглянулся и замер на месте. Крутобок огромными прыжками несся на лед. «Вернись, дурачина!» – зашипел Огнегриф. Но было уже поздно. Раздался отвратительный треск, лед под лапами Крутобока переломился, и серый кот со сдавленным криком ушел под воду. На мгновение над полыньей взметнулись бешено машущие лапы и тут же скрылись в ледяной темной глубине. Папоротник в ужасе смотрел на реку, а Пепелюшка отчаянно закричала. Огнегриф даже не обернулся, ему было не до осторожности. Застыв от страха, он смотрел в темную глубину, проглотившую друга. Где он? Может, бьется не в силах проломить ледяную западню? Огнегриф осторожно ступил на лед. Лапы обожгло холодом. Он попробовал бежать, но ноги беспомощно разъезжались. Огнегриф в панике отпрыгнул обратно на берег. Его затрясло от ужаса. В ту же минуту он с облегчением увидел серого кота, несущегося по воде намного ниже того места, где они стояли. Однако облегчение тут же сменилось новым страхом. Течение несло Крутобока вниз, бешено крутя и переворачивая в холодной воде. Несчастный беспомощно колотил лапами по воде, но все его попытки выплыть захлебывались в бешеной ярости течения. Огнегриф бросился вдоль реки, шумом ломая папоротники, но Крутобока сносило все дальше и дальше. И тут с противоположного берега раздался громкий кошачий крик. Огнегриф замер, как вкопанный. Незнакомая серебристая кошка выскочила на лед ниже того места, куда сносила Крутобока. Она легко пронеслась по льдине и вдруг нырнула в воду. Не веря своим глазам, Огнегриф смотрел, как кошка плыла против течения, уверенно загребая воду сильными лапами. Когда Крутобок поравнялся с ней, она крепко схватила его зубами за мокрую шкуру. К ужасу Огнегрива тяжелый кот тут же скрылся под водой, утянув за собой спасительницу. Огнегриф сорвался с места и, не спуская глаз с реки, бросился на выручку. В следующее мгновение над бурлящей водой показалась серебристая голова. Кошка плыла против течения, волоча за собой безжизненное тело Крутобока. Огнегриф не верил своим глазам. Неужели хрупкая кошка может бороться с ледяным течением, да еще и тащить за собой такую тяжесть? Тем временем кошка ухватилась передними лапами за лед с той стороны, где стоял Огнегриф. С натугой вытягивая шею, она волочила за собой Крутобока. Соскальзывая и обрываясь, кошка наконец вылезла на лед. Крутобок безжизненно болтался в реке. Быстрое течение мотало из стороны в сторону его обмякшее тело. Но таинственная спасительница не думала разжимать зубы. Огнегриф наконец очнулся от оцепенения. Скатившись с берега, он выскочил на лед, подбежал к кошке и остановился за ее спиной. Не говоря ни слова, он наклонился и ухватил Крутобока зубами за шкуру, Вдвоем они кое-как выволокли насквозь промокшее тело на лед и вытащили на берег. Огнегриф с тревогой склонился над другом и облегченно вздохнул, увидев, что его гладкая серая грудь еле заметно вздымается и опадает. «Фух, дышит!» Крутобок задрожал, мучительно закашлялся, изрыгнул изо рта ручеек речной воды и затих. «Крутобок!» – встревожился Огнегриф. «Я в порядке!» – со свистом выдохнул друг. Голос его был слаб, но спокоен. Огнегриф перевел дух и сел прямо. Настало время объясниться с серебряной кошкой. Судя по запаху, она принадлежала речному племени. Впрочем, Огнегриф догадался об этом еще раньше, когда увидел, как она плавает. Кошка окинула его холодным взглядом, отряхнулась и села. Бока ее тяжело вздымались от усталости. Вода ручьями стекала по блестящей шкурке, как будто кошка была одета не в шерсть, а в утиные перья. Крутобок медленно повернул голову и посмотрел на свою спасительницу. «Спасибо!» – прохрипел он. «Ты просто дурак!» – отрезала кошка, злобно прижимая уши. «Что ты делал на моей территории?» «Тонул», – честно ответил Крутобок. Кошка фыркнула, и Огнегриф заметил, как в ее глазах промелькнули веселые искорки. «А на своей территории ты не мог этим заниматься? А кто бы меня там спас?» – пошевелил усами Крутобок. За спиной Огнегрива кто-то тихо мяукнул. Он обернулся и увидел Пепелюшку, скачущую к ним через заросли высокой травы. «А где папоротник?» – крикнул он. «Идет!» – запыхавшись, ответила Пепелюшка, тыча носом себе за плечо. Ее братец боязливо приближался к ним по берегу. Огнегриф вздохнул и повернулся к другу. «Крутобок, нам надо выбираться отсюда!» «Угу!» Крутобок встал на лапы и снова посмотрел на серебристую кошку. «Спасибо тебе еще раз!» Она грациозно склонила точеную головку и сердито прошипела. «Живо выметайтесь отсюда! Если отец узнает, что я рисковала жизнью, спасая нарушителя из грозового племени, он порвет меня на подстилки для котят!» «Зачем же ты меня спасла?» – улыбнулся Крутобок. «Инстинкт!» – не приняла его заигрывание кошка. «Не могу смотреть, как коты тонут! А теперь убирайтесь!» Огнегриф поспешно поднялся. «Спасибо тебе. Если бы не ты, он утонул бы. Поверь, я бы очень тосковал по этому несносному комку шерсти». Он подтолкнул друга, который уже начал мелко дрожать от холода. «Скорее идем в лагерь, ты сейчас совсем замерзнешь». «Уже иду», – кивнул Крутобок. Но прежде чем уйти, он снова обернулся к серебристой красавице. «Как тебя зовут?» «Кстати, я Крутобок». «Серебрянка», – ответила кошка. Повернувшись, она спрыгнула на лед, перескочила через канал и очутилась на противоположном берегу. Сопровождаемые учениками, друзья понеслись сквозь заросли папоротников к границе. Как бы ни был взволнован Огнегриф, он все же заметил, что Крутобок то и дело оглядывается на берегу. Впрочем, он оказался не единственным наблюдательным котом в компании. Маленькая Пепелюшка оглянулась, хитро прищурилась и невинно протянула. «Какая хорошенькая кошечка, правда, Крутобок?» Крутобок только шутливо потрепал ее между ушами, и озорница весело понеслась вперед. «Не забегай вперед!» – громко зашипел на нее Огнегриф. «Не хватало только новых неприятностей!» В конце концов, они еще не выбрались на свою территорию. Он свирепо посмотрел на притихшую Пепелюшку. «А все из-за нее! Если бы это не маленькая негодяйка, они не очутились бы на территории речного племени, и Крутобок не свалился бы в воду!» Он посмотрел на промокшего до костей друга. Несмотря на то, что Крутобок хорошенько отряхнулся, он был весь мокрый, а концы усов уже начали подергиваться инеем. Огнегриф побежал быстрее. «Ну, как ты?» – спросил он страдальца. «Хорошо!» Клацая зубами, ответил Крутобок. «Прости меня», – тихо сказала Пепелюшка, догнав Огнегрива. «Ты не виновата», – вздохнул он. По мере приближения к лагерю, его все больше охватывало беспокойство. Как они объяснят случившееся племени? «Ничего себе, поохотились. вернулись без добычи, да еще и с промокшим Крутобоком. Даже единственную полевку и ту бросили, а возвращаться уже нет времени. Огнегриф содрогнулся при мысли о том, что едва не потерял лучшего друга. Хорошо, что звездное племя послало им спасительницу по имени Серебрянка. Ручей возле учебного оврага еще не замерз. Раздался сзади задумчивый голос папоротника. «Что?» – рассеянно переспросил Огнегриф, погруженный в свои невеселые размышления. «Скажем племени, будто Крутобок свалился туда», – закончил котенок. «Можно сказать, что он учил нас ловить рыбу», – поддержала брата Пепелюшка. «Да ни один кот не поверит, что Крутобок нарочно вымочил лапы в такой холод», – остудил их пыл Огнегриф. «А что остается делать?» – с неожиданным жаром заспорил Крутобок. «Не могу же я признаться, что кошка из речного племени спасла мне жизнь. К тому же тогда придется сказать, что мы снова без спроса заходили на их территорию». «Хорошо», – согласился Огнегриф. «Давайте-ка побежим бегом до самого лагеря, а вось Крутобок немного согреется». Маленький отряд перелетел через пограничные метки и понесся мимо нагретых камней. Когда солнце начало цепляться за вершины деревьев, они наконец достигли ворот лагеря. На бегу густая шерсть Крутобока немного обсохла, но на усах и хвосте повисли прозрачные сосульки. Огнегриф первым выскочил из папоротника в туннеле и едва не попятился обратно. Прямо у входа из него сидел коготь и внимательно смотрел в его сторону. «Явились без добычи?» – рявкнул он, устремив недобрый взгляд на Огнегрива. «Мне казалось, сегодня вы должны были учить котят охотиться». «Так в чем дело?» «Крутобок, я вижу, ты насквозь промок. Вероятно, ты свалился в реку». Коготь воинственно раздул ноздри, едва сдерживая ярость. «И только не говорите мне, что вы опять оказались на территории речного племени». Глава 12. Огнегриф уже открыл рот, чтобы ответить, но вдруг выскочила Пепелюшка. «Прости, коготь, это я во всем виновата!» Храбро выпалила она, прямо глядя в янтарные глаза глашатая. «Мы учились охотиться на замерзшем ручье, на краю озерца. Там все давно замерзло. Я подскользнулась, а Крутобок хотел поддержать меня. Только он тяжелый, и лед возьми, да и провались под ним». Коготь так и впился глазами в ее безмятежную мордочку, а маленькая лгунья спокойно добавила. «Там знаешь, как глубоко? Огнегриф еле-еле вытащил его». Огнегриф невольно вздрогнул, вспомнил, как стоял парализованный ужасом, глядя на полынью, в которой исчез Крутобок. Коготь медленно кивнул и перевел взгляд на Крутобока. «Поторопись в пещеру, Щербатый, если не хочешь умереть от холода». С этими словами глашатай повернулся и пошел прочь. Огнегриф шумно вздохнул от облегчения. Крутобок, не говоря ни слова, бросился к Щербатой. Огнегриф прекрасно его понимал. У бедняги всю дорогу зуб на зуб не попадал от холода. Папоротник молча посмотрел на сестру и побрел в свою пещеру, устало помахивая рыжим хвостом. Когда они остались одни, Огнегриф посмотрел на Пепелюшку. «Ты совсем не боишься когтя?» – с любопытством спросил он. «А как я могу его бояться?» – поразилась Пепелюшка. «Коготь – великий воин! Я восхищаюсь им!» «Разумеется, как же иначе?» – устало подумал Огнегриф. «Ты хорошо лжешь!» Сурово рявкнул он, вспомнил об обязанностях наставника. «Я стараюсь сделать это как можно реже», – честно вздохнула Пепелюшка. «Просто я подумала, что так будет лучше для всех». Против этого Огнегриву нечего было возразить. «Иди обогрейся», – буркнул он. «Слушаюсь, Огнегрив», – пискнула проказница, торопливо кивнула и понеслась догонять брата. Огнегрив медленно побрел к пещере воинов. На сердце у него было неспокойно. Как легко Пепелюшка солгала о падении Крутобока. С другой стороны, у него не было причин сомневаться в том, что она сделала это из самых лучших побуждений. Она честная и добрая кошка. Горелый тоже всегда был добрым и честным. Что если история, которую он рассказал про когтя, была такой же ложью? Вдруг он придумал ее сгоряча, просто потому, что так требовали обстоятельства. Огнегриф помотал головой, отгоняя эту мысль. Горелый был до смерти напуган, когда рассказывал свою историю. Было очевидно, что он верит в каждое ее слово. Кроме того, что еще могло так напугать его, чтобы он решился навсегда покинуть свое племя? Огнегриф выбрал несколько кусочков еды и побрел с ними в заросли крапивы. Усевшись, он задумчиво впился зубами в мышонка. Его тревожило обожание, с которым Пепелюшка говорила о когте. Получается, он единственный, кому кажется, будто глашатай вовсе не тот, за кого себя выдает. Вот и синяя звезда не поверила обвинениям Горелого. Даже после разговора с Огнегривом она продолжает относиться к своему глашатаю с тем же уважением и доверием, что и раньше. Огнегрив разозлился и сердито рванул мышку зубами. Позади кто-то оглушительно чихнул. Огнегриф, не оглядываясь, узнал Крутобока. «Ну, как ты?» – спросил он, когда друг приблизился, распространяя едкий аромат какого-то травяного снадобья. Крутобок, не отвечая, тяжело опустился на землю. «Я оставил тебе немного еды», – мяукнул Огнегриф, пододвигая к другу упитанного дрозда и полевку. «Щербатая сказала мне, что лучше пока не выходить из лагеря», – пробасил Крутобок. «Говорит, у меня простуда». «А чё ж ты хотел? Чем она тебя лечила?» Накормила ромашкой, лавандой, Крутобок улегся и вяло откусил кусочек дрозда. «Что-то больше не хочется», – вздохнул он через минуту, отворачиваясь от еды. «Наелся». Огнегриф с удивлением посмотрел на друга. Еще не было случая, чтобы серый здоровяк отказывался от еды. «Да ты что?» – воскликнул он. «Ты же ничего не съел!» Крутобок посмотрел на дрозда и молча опустил голову на лапы. «Ты уверен?» – настаивал Огнегриф. «А?» – глаза Крутобока подернулись туманом. «А, да». Только теперь Огнегриф догадался, в чем дело. «У него лихорадка!» Ужаснулся он. Но ничего. Главное, что он жив. Спасибо спасительнице из речного племени. Спустя несколько дней Огнегриф, проснувшись в пещере, впервые увидел холодный туман, колышущийся над усыпанным листьями земляным полом. Выбравшись наружу, он едва разглядел длинный конец поляны. Послышались быстрые шаги. Из серого марева вынырнула кисточка. «Коготь хочет тебя видеть», – выпалила она. «Спасибо, иду», – кивнул Огнегриф, чувствуя, как внутри все сжимается от нехорошего предчувствия. Вчера он опять убегал из лагеря, чтобы повидаться с принцессой. Неужели коготь как-то узнал об этом? «Что там?» – просипел Крутобок, вылезая из пещеры. Он уселся возле Огнегрива, зевая и чихая одновременно. «Коготь хочет меня видеть», – ответил Огнегриф и внимательно посмотрел на друга. «Тебе лучше поспать». Он начинал всерьез тревожиться за здоровье Крутобока. Прошло уже несколько дней, а тот и не думал идти на поправку. «Ты вчера отдыхал?» «Попробуй отдохни. Если все время то чихаешь, то кашляешь», – пожаловался Крутобок. «Тогда почему ты не спал, когда я вернулся вчера из...» Огнегриф замялся, вспомнил, что как раз вчера он весь вечер прогулял с принцессой. «Когда я вернулся с тренировок?» «Как будто тут дадут полежать в тишине». Крутобок сверкнул глазами в сторону пещеры. «Весь день воины шляются туда-обратно, туда-обратно. Пришлось поискать местечко поспокойнее». Огнегриф уже хотел спросить, где находится это чудесное место, но Крутобок перебил его новым вопросом. «Интересно, что понадобилось когтю?» У Огнегрива даже лапы заколола от волнения. «Да, надо скорее пойти и все разузнать». Сквозь туман он различал фигуры когтя и бурана, сидевших у высокой скалы. Увидев приближающегося Огнегрива, воины прекратили начатый разговор и повернулись к рыжему воину. «Пришло время проверить, как продвигаются тренировки юных учеников», – пробасил коготь, глядя на Огнегрива. «Уже?» – растерялся Огнегрив. «Ну, они только начали заниматься». «Синяя звезда хочет знать, какие они делают успехи. Нас очень тревожит, что Крутобок из-за болезни не может заниматься с папоротником. Если малыш сильно отстает, предводительница подберет ему нового наставника. Огнегриф раздраженно дернул хвостом. Неужели они не верят, что Крутобок скоро поправится? И вообще, разве можно отдавать кому-то его первого ученика? Но ведь я каждый день беру на тренировки папоротника и занимаюсь с обоими котятами. Тихо мяукнул он. Коготь посмотрел на Бурана и кивнул. Это хорошо, но ты ведь стал наставником совсем недавно. Пока ты еще не можешь как следует справиться с двумя учениками. А между тем племени срочно нужны обученные воины. Ну конечно, прошипел про себя Огнегриф. Ты просто хочешь сказать, что я всего лишь домашний котенок, а не прирожденный воин. Но вслух он ничего не сказал, а продолжал сосредоточенно разглядывать свои лапы. Слова когтя жестко обидели его. Ведь никто не просил его брать на тренировки второго ученика. Он выбивался из сил, занимаясь неуклюжими котятами, и думал, что может рассчитывать хотя бы на благодарность. «Сегодня ты пошлешь папоротника и пепелюшку на охотничье задание», — продолжал коготь. «Пусть охотится на высоких соснах, возле жилья двуногих. Приглядывай за ними, смотри, как они будут охотиться, а потом доложишь мне. Я хочу посмотреть, сколько дичи они сегодня принесут». «Если охотничье мастерство пепелюшки не уступает ее энергии, сегодня мы все наедимся до отвала», — улыбнулся Буран. «Я слышал, она очень способная ученица». «Это да», — кивнул Огнегриф, плохо слыша, что ему говорят. Сердце его колотилось, как бешеное. «Почему коготь посылает его к жилищу двуногих? Неужели он все узнал? Что, если коготь охотился вблизи этого места и случайно увидел, как Огнегриф запросто болтает с домашней кошкой? Он доложил обо всем Синей Звезде, и предводительница усомнилась в верности своего рыжего воина». Огнегриф почувствовал, как острые иголочки пробежали по его спине, так что шерсть заискрилась. Может быть, коготь таким образом дает понять, что он должен немедленно прекратить всякие отношения с принцессой? Огнегриф обернулся и быстро прошелся языком по спине, приглаживая вставшую дыбом шерстку. Потом сел и, стараясь выглядеть спокойным, предложил. «А не лучше будет проверить учеников у нагретых камней? Там всегда солнечно, так что туман не будет им мешать». «Нет!» – сердито рявкнул коготь. Утренний патруль сообщил, что возле нагретых камней опять обнаружен запах речного племени. «Кажется, наши соседи снова осмелились охотиться там». Коготь свирепо ощерился, показывая острые зубы. Его янтарные глаза метали молнии. «Прежде чем возобновлять тренировки возле этого места, необходимо преподать им хороший урок. Пока ученикам безопаснее охотиться в высоких соснах». Буран утвердительно кивнул, и Огнегриф беспомощно пошевелил ушами. «Неужели это правда? Речное племя осмелилось подойти к нагретым камням. Счастье, что они не напоролись на вражеский патруль, бегая по лесу на их территории. Что касается тумана, — продолжал коготь, несколько успокаиваясь, — то чем сложнее условия, тем интереснее охота». «Слушаюсь, коготь», — пробормотал Огнегриф, почтительно кланяясь воинам. «Я сейчас же предупрежу пепелюшку и папоротника. Мы немедленно выступаем». Когда Огнегриф рассказал ученикам о предстоящем испытании, пепелюшка вне себя от восторга сорвалась с места и принялась описывать круги вокруг своего наставника. «Испытание! Ура! А ты думаешь, мы уже готовы?» «Разумеется!» – вздохнул Огнегриф, стараясь, чтобы голос его прозвучал как можно увереннее. «Вы хорошо занимались и быстро схватывали все необходимое». «Но туман мешает охотиться», – пропищал осторожный папоротник. «Зато дает и дополнительные преимущества», – нашелся Огнегриф. «Во время тумана воздух неподвижен. А что это значит?» Папоротник надолго задумался. Потом глаза его просияли. «Понял! В тумане труднее выследить добычу. Но и ей тоже будет непросто почуять нас». «Точно!» – похвалил Огнегриф. «А когда идти?» – поторопила пепелюшка. «Когда пожелаете», – усмехнулся Огнегриф. «Но чур беречь силы. Это вам не бег на перегонки». Предупреждение было явно напрасным, поскольку Пепелюшка уже неслась к выходу из лагеря. «Еще успеешь набегаться!» — крикнул он вслед непоседе. Папоротник внимательно посмотрел на Огнегрива и, вздохнув, потрусил за сестрой. Огнегрив выследил своих учеников в высоких соснах. После мерзлой лесной земли толстый слой гладких сосновых иголок непривычно пружинил под ногами. Огнегрив поймал запах Пепелюшки и шел по нему до тех пор, пока не увидел ее. Малышка быстро кралась сквозь заросли. Огнегрив принюхался и пошел по запаху папоротника. Следы котят все время пересекались. Вскоре Огнегрив уже знал, где ученики бежали со всех ног, где сидели в засаде, а где топтались в нерешительности. Прошло немало времени, прежде чем Огнегрив нашел место, где Пепелюшка поймала свою первую дичь. Она взяла трофей с собой, так что, идя по следу, Огнегрив все время ощущал запах добычи, смешивающийся с запахом маленькой охотницы. Затем он набрел на кусты, в которых папоротник поймал дрозда. Огнегрив обнюхал разбросанные перья и почувствовал гордость за учеников. Малыши охотились отлично. Огнегрив понял это сразу, как только учуял густой запах свежей добычи. Следуя на запах, он добрался до толстых сосновых корней. Разрыл пожелтевшие иголки и нашел склад охотничьих трофеев, заботливо сложенных Пепелюшкой. Огнегрив снова испытал прилив гордости за ученицу. Добычи было много, а сама охотница, судя по следам, отправилась в дубраву, растущую за селением двуногих. Огнегрив пошел за ней. У самого края сосняка он почуял запах папоротника. Запах был сильный. Это означало, что ученик охотится где-то неподалеку. Папоротник подкрался чуть ближе и пристально всмотрелся в молодую дубраву. Ученик сидел в зарослях ежевики, спрятавшись в густой тени колючих плетей. Со своего места Огнегриву был хорошо виден кончик рыжего хвоста, нетерпеливо дергающийся из стороны в сторону. Папоротник выслеживал лесную мышку, суетливо бегающую в корнях дуба. «Молодец!» – подумал Огнегрив, любуясь выдержкой и терпением юного охотника. Вот папоротник осторожно продвинулся вперед. Ни один лист не шелохнулся под его лапой. Он ступал тише, как сама мышка. Малютка, не подозревая грозящей ей опасности, резвилась в корнях, выискивая, чего бы ей поесть. Затаив дыхание, Огнегрив следил за исходом поединка. Папоротник приближался. Еле слышный шорох листьев под его лапами тонул в шуме осеннего леса. Огнегрив почувствовал охотничий азарт и невольно позавидовал папоротнику. Охотник почти слился с землей, распластавшись над палыми листьями. Теперь от мышки его отделяло расстояние, не превышающее длины среднего кролика. И вдруг мышка юркнула под корень и тревожно повела головкой, почуяв опасность. «Давай!» – безмолвно взмолился Огнегрив. Словно услышав его приказ, папоротник прыгнул и камнем упал на добычу. Несчастная не успела даже дернуться. Котенок прикончил ее одним укусом. Разделавшись с мышкой, папоротник поднял голову. Огнегрив видел, как сияют его глаза, как раздуваются ноздри, вздыхая запах только что приконченной дичи. Что ж, сегодня будет о чем доложить когтю. «Эй!» – окликнули его сзади. И Огнегрив даже подскочил от неожиданности. «Ну, как мы охотимся?» – спросила Пепелюшка, лукаво склонив голову к плечу. «Ты не должна об этом спрашивать», – огрызнулся Огнегрив, прилизывая вставшую дыбом шерстку. «Ты вообще не должна заговаривать со мной. Я слежу за вашей работой. Тебе ясно?» «Вот как?» – искренне удивилась Пепелюшка. «Ну, тогда прости». Огнегрив вздохнул. Попробовал бы он подкрасться к когтю во время своего испытания. Разумеется, он не собирался запугивать Пепелюшку, как это делал коготь, воспитывая Горелого. Но неужели он не заслужил хоть немного уважения со стороны этой непоседы? Порой Пепелюшка вела себя так, как будто он вообще не был ее наставником. Вот и сейчас она смущенно потупилась, потом подняла глаза и невинно поинтересовалась. «А ты правда родился у двуногих?» Огнегриф едва не поперхнулся от неожиданности. Забыв о присутствии Пепелюшки, он нервно оглянулся на темнеющую вдали ферму. Только бы принцесса почуяла запах незнакомых котят и не вздумала выходить за ограду. «А почему ты спрашиваешь?» – выдавил он наконец. «Да так, коготь как-то обмолвился, а мне стало любопытно», – простодушно ответила Пепелюшка. От ее невинного объяснения у Огнегрива мороз пробежал по коже. На секунду ему стало страшно. Интересно, что еще коготь рассказал о нем Пепелюшке? «Да, я родился домашним котенком», – резко ответил Огнегриф, справившись с волнением. «Но теперь я воин. Моя жизнь принадлежит племени. Я не отрекаюсь от прежней жизни. Просто она закончилась. И я рад, что началась новая». «Угу-угу», – закивала Пепелюшка. Казалось, она уже забыла, о чем спрашивала. «Ну тогда пока. Увидимся позже». Она крутанулась на месте и скрылась в кустах. Огнегриф остался один. Он стоял, смотрел на ферму двуногих и тупо прислушивался к бешеному стуку сердца. Неужели он солгал Пепелюшке? Еще месяц назад слова о том, что он рад окончанию прежней жизни, казались бы абсолютной правдой. Сейчас он далеко не был в этом уверен. А самое ужасное заключалось в том, что в последнее время он чувствовал себя счастливым только тогда, когда болтал с сестрой о своем детстве. От этой мысли у Огнегрива даже шерсть встала дыбом. Глава 13. Когда солнце начало опускаться за деревья, Огнегрив уже сидел у корней сосны, под которой Пепелюшка спрятала свою первую добычу. Повернувшись на шелест шагов, он увидел приближающихся охотников. Котята тащили полные пасти добычи. Увидев, как папоротник пыхтит и сгибается под тяжестью трофеев, Огнегриф перевел дух. Теперь коготь не сможет упрекнуть его в плохой подготовке учеников. «Я помогу донести эту кучу до лагеря», – предложил Огнегриф, разгребая иголки над Пепелюшкиной захоронкой. Выкопав припрятанное, он набрал полную пасть и заторопился в лагерь. Они добрались домой, когда многие коты уже начали подходить к общей куче за лакомым кусочком. Должно быть, коготь специально дожидался возвращения учеников, поскольку он тут же возник рядом. «Это все они наловили самостоятельно?» – спросил он, накрывая кучу своей огромной лапой. «Да», – ответил Огнегриф. «Очень неплохо», – одобрил коготь. «Сегодня ты ужинаешь вместе со мной и синей звездой. Возьми себе, что понравится, мы уже поели». Брат с сестрой восхищенно посмотрели на Огнегрива. Ужинать с предводительницей и глашатаем считалось особой честью. Однако Огнегрив не разделял их радости. Он надеялся поговорить с синей звездой с глазу на глаз и меньше всего на свете хотел делить трапезу с когтем. «Кстати, вам не попадался Крутобок?» – спросил коготь. Огнегриф раздянул рот, а глашатай продолжал. «Я полагал, что на время болезни он должен находиться в лагере, однако сегодня никто не видел его с самого полудня». Огнегриф переступил с лапы на лапу. Неужели Крутобок опять отправился отдыхать в свое таинственное тихое местечко? «Нет, коготь», — сказал он вслух, — «мы его не видели. Возможно, он пошел к Щербатой?» «Возможно», — многозначительно повторил коготь и направился к предводительнице, жующей упитанного лесного голубя. Огнегриф поплелся следом, стараясь отгонять от себя тревожные мысли об исчезновении друга. Подойдя к куче, он рассеянно вытащил маленького зяблика и тут же пожалел о своем выборе. Надо было взять полевку. Хорош он будет, когда будет докладывать, набив полный рот перьев. «Присаживайся, Огнегриф», — ласково сказала синяя звезда, когда рыжий воин почтительно приблизился к ней. Огнегриф положил зяблика на землю и вопросительно посмотрел на предводительницу. «Коготь, — говорит, — наши ученики наловили очень много добычи», — проурчала синяя звезда. Она выглядела очень довольной. Зато сидевший чуть поодаль коготь смотрел скептически. Огнегриф невольно поежился и нервно повел хвостом. «Да, синяя звезда, они хорошо поработали, хотя никогда раньше не пробовали охотиться в тумане», — начал он. «Я сам видел, как папоротник ловил лесную мышь. Это было безупречно». «А что же наша пепелюшка?» — спросила синяя звезда. Огнегриф смутился, увидев, как строго блеснули глаза предводительницы при упоминании его ученицы. Неужели синяя звезда сомневается в способностях пепелюшки? «Ее мастерство растет день ото дня», – пробормотал он. «Конечно, она слишком непоседлива и порывиста, зато почти ничего не боится». «Тебе не кажется, что эта отвага граничит с безрассудством?» – с тревогой спросила синяя звезда. «Пепелюшка очень тороплива и любознательна», – заступился за ученицу Огнегриф. «Это помогает ей в учебе, она все схватывает на лету. Я надеюсь, что сумею направить в нужное русло ее...» Огнегриф замялся, подыскивая нужное слово. «Ее энергию». «Это ее, как ты выражаешься, энергия, очень тревожит меня», – отрезала предводительница. Она взволнованно взмахнула хвостом и посмотрела на когти, ища поддержки. «Она нуждается в твердой руке и бережном руководстве». Огнегриф почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Неужели синяя звезда недовольна тем, как он воспитывает пепелюшку? «Я с самого начала знала, что с этой девочкой нам придется хлебнуть горе», — смягчилась предводительница. «Однако я вижу, она становится отличной охотницей. Ты хорошо поработала, Огнегриф. Ты отлично справляешься с двумя учениками». При этих словах Огнегриф возликовал и мгновенно раздулся от гордости. И тут синяя звезда огорошила его. «Я знаю, что ты взял второго ученика, не дожидаясь, пока тебя об этом попросят. Это хорошо. Я хочу, чтобы с этого дня ты продолжил обучение обоих». Коготь так быстро отвел взгляд, что Огнегриф едва успел заметить гнев, сверкнувший в его глазах. «Благодарю тебя, синяя звезда», – пролепетал он. «Смотрите-ка, возвращается наш пропавший больной», – рявкнул коготь, поворачивая голову. Огнегриф обернулся и увидел Крутобока, плетущегося в лагерь со стороны детской. «Наверное, он просто отдыхал где-нибудь в тишине», – заступился за друга Огнегриф. «Его все еще лихорадит, а в лагере трудно найти спокойное местечко». «Меня не интересует, трудно ему или не трудно. Он обязан сделать все возможное, чтобы как можно скорее пойти на поправку», – разозлился коготь. «Не хватало нам только болезней в лагере в сезон голых деревьев. Сегодня утром кисточка кашляла во время патрулирования. Что будет дальше? Надеюсь, звездное племя в этом году убережет нас от зеленого кашля. В прошлом году лихорадка унесла 5. «Будем молиться, чтобы в этом году сезон голых деревьев был покороче и помилосердней», — печально покачала головой синяя звезда. «Это всегда самое тяжелое время для племени». Она вздохнула, внимательно посмотрела на Огнегрива и улыбнулась. «Возьми-ка своего зяблика и подели его с Крутобоком. Наверняка ему не терпится узнать, какие успехи показал его ученик». «Спасибо, синяя звезда», — мяукнул Огнегрив. Подхватив с земли зяблика, он бросился в крапиву, где Крутобок уже трудился над здоровенной лесной мышью. Когда Огнегриф уселся рядом, друг уже успел проглотить половину своей порции. Очевидно, к нему уже вернулся прежний аппетит. Как только Огнегриф положил перед ним своего зяблика, Крутобок оглушительно чихнул. «Как твоя простуда? Лучше?» – сочувственно спросил Огнегриф. «Ни капельки», — с полным ртом пробасил Крутобок. «Думаю, мне придется еще немного просидеть в лагере». Огнегриву показалось, что голос у друга стал гораздо веселее и громче, чем раньше. Однако он не позволил себе усомниться. «Сегодня на испытаниях папоротник показал себя молодцом», — поспешил обрадовать больного Огнегрив. «Вот как?» — хмыкнул Крутобок, не отрываясь от своей мыши. «Замечательно! Из него получится отличный охотник», – заверил Огнегриф, принимая за зяблика. «Кстати, Крутобок», – решился он, – «ты в последние 2 дня ходил за пределы лагеря? Крутобок замер и перестал жевать. «А почему ты спрашиваешь?» – осторожно поинтересовался он. «Тебя не было в пещере вчера, когда я вернулся домой из ночного патрулирования», – начал Огнегриф, неуверенно подметая землю хвостом. «А сегодня коготь сказал, что не видел тебя с самого полудня». «Так и сказал?» – всполошился Крутобок. «Ну да. Я ответил ему, что ты, наверное, лежишь где-нибудь в укромном уголке или отдыхаешь у Щербатой», – пояснил Огнегриф, откусывая здоровенный кусок зяблика. «Ведь так оно и было, верно?» Неуверенно пробормотал он сквозь набившиеся в рот перья, отчаянно желая, чтобы Крутобок подтвердил его слова и снял с души груз подозрений. Неужели у друга могут быть от него какие-то тайны? Но Крутобок, казалось, не обратил внимания на его вопрос. «Спасибо, что прикрыл», – спокойно сказал он и вернулся к еде. Огнегриф больше не стал расспрашивать, хотя сгорал от любопытства. Наконец Крутобок поднялся и сказал, что пойдет отдыхать. «Иди», – кивнул Огнегриф, – «я приду чуть позже». Крутобок коротко кивнул и пошел прочь. Оставшись один, Огнегриф перекатился на спину и потянулся, царапая когтями землю над головой. Потом немного полежал, размышляя. Судя по запаху, Крутобок совсем недавно тщательно себя вылизал. Значит ли это, что он пытался скрыть какой-то запах? Огнегриф окончательно уверился, что его друг все-таки отлучался из лагеря. Вот только куда? Что это за тайна, в которую он не хочет его посвятить? Внезапно Огнегриф почувствовал, как у него иголочки пробежали по лапам. Но ведь он сам все это время тайком бегал на территорию двуногих встречаться с принцессой. Перед возвращением в лагерь он точно так же тщательно вылизывал себя и ни словом не обмолвился Крутобоку о своих отлучках. Огнегриф перевернулся и сел. Внезапно он почувствовал занозу под когтем. Он поднял лапу, осторожно выкусил и сплюнул на землю какой-то странный комочек грязи. Приглядевшись, он понял, что это не грязь. На земле перед ним лежала ивовая сережка. Откуда она здесь взялась? Огнегриф готов был поклясться, что на территории грозового племени не растет ни одной ивы. Единственные ивы в лесу росли над рекой, на земле речного племени. Огнегриф даже поперхнулся от волнения. А что, если эта сережка приехала сюда на шкуре Крутобока? Огнегриф поднялся и направился к пещере. Крутобок уже крепко спал, и Огнегриф свернулся калачиком у него под боком. Неужели у Крутобока хватило ума снова наведаться в земли речного племени? Но в тот страшный день погибели Белолапова, оцелотка ясно дала понять, что речное племя не забудет нанесенного им оскорбления. Внезапно Огнегрива осенило. Кажется, он понял, куда и зачем каждый день исчезает Крутобок. Следующее утро выдалось холодным и туманным. Огнегриф повел носом и сразу понял, что скоро будет дождь. Он встал и, широко зевая, выскочил из пещеры. Он провел беспокойную ночь. Мысли о Крутобоке долго не давали ему спокойно уснуть. Да и сейчас его бросало в дрожь от одной мысли о том, что Крутобок каждый день один бродит по территории речного племени. «Холодновато, правда?» – пожаловался над ухом Ветрогон. Огнегриф покосился на ловкого полосатого кота и дружелюбно махнул хвостом. «Еще как!» – кивнул он. «С тобой все в порядке?» – не отставал Ветрогон. «Не подцепил от своего дружка лихорадку-то? Сегодня у кисточки с утра из носа льет, а долгохвост жаловался, что его быстролап вчера чихал без перерыва». «Я пока держусь», – заверил Огнегриф. «Немного устал после вчерашнего испытания». «Ну да, синяя звезда о том только и толковала. Говорит, ты совсем вымотался, так что просила меня сегодня помочь тебе с малышами. Не против?» «Ну что ты?» – обрадовался Огнегриф. «Спасибо тебе». «Вот и ладненько», – кивнул Ветрогон. «Тогда после завтрака встречаемся во рву. Есть хочешь?» Огнегриф отрицательно мотнул головой, и непоседливый кот помчался рыться в куче, оставшейся после вчерашнего ужина. Огнегриф направился ко рву и уселся на песке, поджидая остальных. Мысли его вертелись вокруг Крутобока. Он не сомневался, что и сегодня друг попытается тайком сбежать из лагеря. Сырой ветер – предвестник скорого ливня. Уже вовсю шумел в голых ветвях, когда у оврага появились папоротник с пепелюшкой, сопровождаемые юрким ветрогоном. «Чем сегодня будем заниматься?» – крикнула пепелюшка, скатываясь в ров. Огнегриф с недоумением уставился на нее. Честно говоря, он об этом еще не думал. «Будем охотиться?» – с надеждой спросил папоротник, осторожно спускаясь вслед за сестрой. «Как насчет того, чтобы поучиться бесшумно подкрадываться к добыче?» – предложил ветрогон, приземляясь на дне рва. «Отличная мысль!» – быстро согласился огнегриф. «Неужели опять долбить эту скукотищу?» – заныла пепелюшка. «Кролик вас слышит, мышка вас чует, надоело!» Суровый взгляд ветрогона заставил ее замолчать. Огнегриф со стыдом понял, что обязан вмешаться. «Сейчас я научу вас лучшему способу выслеживать кролика», – решительно заявил он. Припав к земле, он быстро пополз вперед, стараясь двигаться как можно незаметнее. Добравшись до края рва, он обернулся и поймал на себе скептические взгляды троицы. «И ты уверен, что таким манером можно обмануть кролика?» – спросила пепелюшка, как-то странно подергивая усами. Огнегриф хотел возмутиться и вдруг понял, что только что продемонстрировал свою лучшую тактику выслеживания птиц. Кролик за три лисьих прыжка услышал бы шорох его шерсти. Смешавшись, огнегриф посмотрел на ветрогона. Полосатый кот сурово нахмурился. «Не возражаешь, если я покажу молодняку, как следует выслеживать землеройку?» – спросил он. Пепелюшка перевела смеющийся взгляд на нового учителя. Огнегриф вздохнул и приготовился смотреть и запоминать. К полудню огнегриву стало окончательно ясно, что сегодня учитель из него никудышний. Он смотрел на ветрогона, но видел Крутобока, тайком выбирающегося из лагеря, и мучился от того, что не может оказаться рядом с другом. В конце концов он не выдержал, подошел к ветрогону и тихо шепнул ему на ухо. «У меня разболелся живот. Ты не мог бы подменить меня до вечера? Хочу сходить к Щербатой. Может, она даст какой-нибудь травки». «Я давно заметил, что ты с самого утра какой-то рассеянный», – кивнул ветрогон. «Иди-ка скорее в лагерь. Я прекрасно управлюсь с твоей парочкой». «Спасибо тебе, ветрогон», – горячо поблагодарил огнегриф, испытывая мучительную неловкость от того, что добряк так искренне поверил ему. Он неуклюже полез вверх, всем своим видом показывая, как сильно страдает от желудочных болей. Очутившись в густых зарослях, огнегриф отбросил притворство и огромными скачками понесся в лагерь. Вчера Крутобок вернулся со стороны детской. По опыту огнегриф знал, что именно с той стороны проще всего незамеченным проникнуть в лагерь. Не случайно именно через этот ход Щербатая покинула лагерь, когда племя заподозрило ее в убийстве пестролистой. Огнегриф покрутился около входа в лагерь, обнюхал высокую стену папоротника орляка. Сердце его ухнуло вниз. Крутобок был здесь. Запах просто кричал о том, что он не раз и не два покидал лагерь этим путем. Единственным утешением было то, что запахи были старыми. Значит, сегодня Крутобок еще не выходил. Огнегриф спрятался под ближайшим деревом и приготовился ждать. В лесу быстро темнело. Тяжелые лучи заволакивали небо. В сгущающихся сумерках не так-то просто разглядеть притаившегося кота. Кроме того, огнегриф позаботился сесть с подветренной стороны, чтобы Крутобок не учуял его запаха. Самое странное, что от волнения у огнегрива и впрямь разболелся живот. Теперь он хотел только одного, чтобы Крутобок никуда не выходил и чтобы выслеживать его пришлось до какого-нибудь спокойного местечка, где несчастный больной приляжет отдохнуть. Когда папоротник громко зашуршал, у огнегрива едва не остановилось сердце. Он едва успел спрятать голову, как тут же из листьев высунулся настороженный серый нос и показался озирающийся Крутобок. Оглядевшись и принюхавшись, он выскользнул из лагеря и потрусил в сторону рва для тренировок. Огнегриф воспрянул духом. Наверное, Крутобок почувствовал себя лучше и решил принять участие в тренировках. Огнегриф незаметно пополз следом за другом, стараясь держаться на приличном расстоянии. Это было не так-то легко, приходилось больше полагаться на нос, чем на глаза. Когда запах Крутобока свернул в сторону от тропинки, спускающейся к оврагу, Огнегриф распрощался с последней надеждой. Дрожа от непонятного страха, он заметил между деревьями приближающееся серое пятно, нагретое камни. Огнегриф насторожил уши и открыл рот, стараясь уловить запахи чужаков. На краю леса промелькнул силуэт серого кота, бегущего мимо скал границы речного племени. Сомнений больше не было. Теперь Огнегриф точно знал, куда направляется его друг. Дождавшись, пока он скроется с глаз, Огнегриф побежал вперед, глядя на обрыв, круто спускающийся к реке. Колыхание трав лучше всяких следов говорило о том, куда направляется Крутобок. Огнегриф несся вслед за ним, надеясь только на то, чтобы этого колыхания не заметили патрули речного племени. Продираясь сквозь папоротники, Огнегриф понял, что река больше не скована льдом. Он еще издалека услышал, как волны с шуршанием накатываются на берег и разбиваются о камни. Папоротниковые заросли закончились. Огнегриф замедлил шаг и осторожно выглянул на берег. Прямо на береговой гальке сидел Крутобок. Он беспокойно оглядывался, насторожив уши. Но расслабленная линия спины лучше всяких слов говорила о том, что мысли его заняты отнюдь неохотой. Вдали раздался незнакомый кошачий крик. «Патруль речного племени?» Огнегриф инстинктивно выгнул спину и распушил хвост, но Крутобок даже не двинулся с места. Послышался громкий шорох папоротников. Крутобок продолжал спокойно сидеть на камнях. Когда на противоположном берегу реки появилась кошка, у Огнегрива оборвалось сердце. Все стало ясно. Стройная серебристая кошечка выбежала из травы и бесшумно нырнула в воду. Это была Серебрянка, та самая кошка, которая несколько дней назад спасла Крутобока. Она легко плыла через реку. Крутобок вскочил и радостно замяукал, нетерпеливо разбрасывая лапами гальку. Как только кошка достигла берега, он сорвался с места и бросился к ней. Серебрянка стряхнула воду с шерстки и ласково коснулась носом носа Крутобока. Вот она томно запрокинула подбородок, и тот нежно потерся мордой о ее шею. Серебрянка приподнялась на цыпочки и обвилась вокруг своего возлюбленного. Она прижималась мокрой шерсткой к Крутобоку, и этот простуженный чистюля, казалось, не имел ничего против. Он лишь довольно заурчал, да так громко, что Огнегриф смущенно потупился в своем укрытии. Глава 14. В следующую секунду у Огнегрива шерсть встала дыбом от страха. Как Крутобок может быть таким дураком? Неужели он забыл, что, встречаясь с кошкой из чужого племени, он нарушает воинский устав? «Крутобок!» – злобно прошипел Огнегриф, высовываясь из папоротников. Возлюбленные испуганно обернулись и уставились на него. Серебрянка гневно прижала к голове уши. Крутобок ошарашенно смотрел на друга, не в силах вымолвить ни слова. «Ты следил за мной?» Но Огнегриву было плевать на его возмущение. «Ты что себе позволяешь? Не понимаешь, чем рискуешь?» «Ничем мы не рискуем», — вступила за друга Серебрянка. «Никаких патрулей тут не будет до самого заката». «А ты вообще помолчала бы», — обрушился на нее Огнегрив. «Можно подумать, ты знаешь все планы своего племени». «Разумеется», — холодно отрезала кошка, надменно вскидывая подбородок. «Я дочь Метеора, предводителя речного племени». У Огнегрива душа ушла в пятки. «Ты понимаешь, во что ввязался?» – зашипел он на Крутобока. «Не мог выбрать себе более подходящую подругу?» Крутобок секунду смотрел на него. Потом повернулся к Серебрянке. «Мне лучше уйти», – тихо сказал он. Серебрянка медленно прикрыла глаза и прижалась к его щеке. Какое-то время они постояли рядом, зажмурившись. Огнегриф нетерпеливо переминался с лапы на лапу. Наконец Серебрянка что-то тихо шепнула на ухо своему возлюбленному, и они оторвались друг от друга. Но прежде чем прыгнуть в воду, кошка гордо вскинула голову и испепелила Огнегрива негодующим взглядом. Крутобок спокойно подошел к другу. Всю дорогу через земли речного племени до нагретых камней они не обменялись ни единым словом. Когда впереди показался родной лагерь, Крутобок замедлил бег. Огнегриф уже остановился. «Ты должен прекратить встречаться с ней», – пропыхтел он. Теперь, когда земли речного племени остались позади, его страхи улеглись, но злость только усилилась. «Я не могу», – хрипло выдохнул Крутобок и тут же зашелся в приступе кашля. Бока его тяжело вздымались и опадали. «Что ты сказал?» – растерялся Огнегриф. «Надеюсь, ты не забыл, что у нас вот-вот может дойти до войны с речным племенем. Ты же слышал, что сказала Оцелодка после гибели Белолапова». Он прекрасно знал, как больно ранит друга напоминание о трагедии в ущелье, но уже не мог остановиться. «Как ты можешь доверять кошке из враждебного племени?» «Ты не знаешь ее», – отрезал Крутобок, опускаясь на землю. В глазах его плескались боль и отчаяние. «И не надо напоминать о смерти Белолапова. Как думаешь, мне легко осознавать, что я повинен в гибели одного из товарищей, моей Серебрянки?» При этих словах Огнегриф только презрительно фыркнул. «Белолапый был вражеским воином, а не каким-то там товарищем. Она чудесная. Серебрянка все понимает и верит, что это был всего лишь несчастный случай. Она говорит, что патруль не должен был нападать на нас над утесом. Любой из нас мог бы сорваться оттуда и разбиться насмерть». Он сел и принялся тщательно вылизывать шкурку, смывая с себя запах речного племени. Огнегриф в отчаянии забегал вокруг него. «Да мне нет никакого дела до того, что там думает твоя Серебрянка!» – кричал он. «Похоже, ты забыла верности грозовому племени! Своими тайными свиданиями ты нарушаешь наш устав!» Крутобок перестал вылизываться и поднял голову. «Думаешь, я сам не знаю?» – ощерился он. «Неужели ты сомневаешься в моей верности племени?» «А что мне остается делать? Ты не можешь видеться с ней, не обманывая свое племя. А если будет война? Об этом ты не подумал?» «Зачем думать о худшем?» – окончательно разозлился Крутобок. «Не будет никакой войны. Звездолом отправился в изгнание, племя ветра вернулось домой. Теперь все будут жить в мире». «Неужели? По-моему, речное племя настроено не слишком-то миролюбиво», – съязвил Огнегриф. «Разве ты не знаешь, что они уже охотятся возле нагретых камней? Между прочим, они прекрасно знают, чья это территория». «А, пустяки!» – отмахнулся Крутобок, изгибаясь, чтобы дотянуться до самого начала хвоста. «Они там охотились еще, когда я был котенком». Огнегриф вновь беспокойно забегал по полянке. Он готов был плакать от отчаяния и злости. «Хорошо», – устало выдохнул он наконец. «Но если тебя поймают патрули речного племени?» «Серебрянка этого не допустит», – самоуверенно хмыкнул Крутобок, вылизывая свой пушистый хвост. «Храни тебя, звездное племя!» – взорвался Огнегриф. «Неужели ты вообще ни о чем не тревожишься?» Крутобок на секунду оставил свой хвост и поднял глаза на друга. «Ты не можешь меня понять, правда? А вдруг это случилось по воле звездного племени? Подумай сам. Серебрянка хочет встречаться со мной, несмотря на гибель Белолапова. Мы с ней думаем и чувствуем одинаково, как будто родились в одном племени». Огнегриф устало вздохнул. Спорить дальше было бессмысленно. «Пошли», – вздохнул он. «Лучше вернуться до того, как тебя опять хватятся». Крутобок быстро вскочил на лапы, друзья молча забрались на вершину холма и посмотрели на раскинувшийся внизу лагерь. Огнегриф не мог прийти в себя, в голове его крутилось одно. Как может Крутобок любить дочь Метеора, оставаясь верным грозовому племени? Он покосился на друга и принялся спускаться по склону в лагерь. Внутрь пришлось пролезать по тайному пути, облюбованному Крутобоком. Протискиваясь через пограничную изгородь, Огнегриф злобно клял про себя друга, заставившего его ужом вползать в собственный лагерь. И тут их ждал новый удар. Едва друзья очутились у детской, как увидели приближающегося к ним Бурана. «Крутобок, ты должен отдыхать, а не слоняться по лагерю. Ты заражаешь своим кашлем остальных. Не хватало еще, чтобы ты занес лихорадку в детскую!» Сурово нахмурился белоснежный воин. Крутобок послушно кивнул и со всех ног бросился в свою пещеру. Огнегриф съежился, ожидая продолжения. Буран медленно повернулся к нему. «А ты что здесь делаешь? Мне кажется, ты должен заниматься учениками. Я пришел попросить у Щербатой какое-нибудь лекарство от живота», — забормотал Огнегриф. «Ужас, как разболелся! Ну вот и отправляйся к ней», — отрезал Буран. «А если почувствуешь себя лучше, сходи поохотиться. Не хватало только, чтобы сезон голых деревьев молодые сильные воины сидели сложа лапы и без дела болтались по лагерю». «Хорошо, Буран», — пискнул Огнегриф и поспешил удрать, пока дело не дошло до подробных расспросов. Щербатую он нашел возле своей пещеры. Старуха сосредоточенно перемешивала какие-то травы, зачерпывая по пригоршне из нескольких кучек. Несколько секунд Огнегриф молча смотрел на нее. На душе у него было тяжело. После разговора с Крутобоком он чувствовал себя особенно одиноко. Жаль, что пестролиста больше нет на свете. Он отдал бы очень много, чтобы сейчас она сидела здесь, смешивала свои травы. Щербатая подняла голову от работы. «Мои запасы тают прямо на глазах. Скоро мне понадобятся помощники, чтобы набрать побольше трав». Погруженный в свои невеселые мысли, Огнегриф не сразу нашелся с ответом. «Боюсь, в лагерь пришел белый кашель», — проскрипела старуха, раздраженно теребя сухой лист. «Трое заболевших только за сегодняшнее утро. Что на это скажешь?» «Вы говорите о быстролапе?» — вежливо спросил Огнегриф. «Да нет», — покачала головой Щербатая. «Этот малыш просто слегка простыл. Вот у горностайки дела гораздо хуже. И у лоскута. Пока ничего серьезного, но надо как можно скорее заняться здоровьем котов и кошек племени. Это я говорю как целительница. Сезон голых деревьев всегда несет с собой смертельный зеленый кашель. Вот напасть так напасть». Огнегриф прекрасно понимал ее тревогу. Зеленый кашель каждую зиму уносил с собой по нескольку жизней. «А тебе чего надобно?» — ворчливо спросила Щербатая. «Да так, сам не знаю. Что-то живот разболелся, вот и пришел спросить». «Сильно?» — сурово уставилась на него старуха. «Да вроде нет», — промямлил Огнегриф, пряча глаза. «Тогда иди отсюда. Придешь, когда всерьез разболится», — отрезала Щербатая, отворачиваясь к своим травам. Огнегриф радостно повернулся, но она окликнула его. «И смотри, чтобы твой Крутобок носа не высовывал из дома. Он крепкий и сильный котище, его лечить не надо. Полежит немного, и кашель как рукой снимет». Огнегриф нервно дернул хвостом. Неужели старуха догадалась об отлучках Крутобока? Затаив дыхание, он ждал, не скажет ли она еще чего-нибудь. Но Щербатая вновь склонилась над своими травами, и Огнегриву ничего не оставалось, как удалиться. Небо быстро темнело. И хотя для охоты оставалось совсем мало времени, Огнегриф быстренько поймал землеройку, зяблика и мышку. Пора было возвращаться в лагерь, но он почему-то медлил. Тревога за Крутобока была сильнее неизбежных упреков Бурана за невовремя принесенную добычу. Стоит ли думать о таких пустяках, когда жизнь друга в опасности? Огнегриф решился. Раз Крутобок не способен прислушаться к доводам разума, может, Серебрянка окажется умнее? Огнегриф быстро затолкал добычу под корни дерева, присыпал палой листвой и отправился к нагретым камням. Второй раз за сегодняшний день. Дождь, собиравшийся с утра, решил пролиться только к вечеру. Осторожно продвигаясь тенистой тропой к реке, Огнегриф услышал над головой в зарослях папоротника громкую дробь дождевых капель. Даже сквозь дождь он прекрасно различал запах серебрянки. Следуя за ним, он вскоре добрался до места, где встретил Крутобока с подругой. Однако дальше все оказалось не так просто. Огнегриф в раздумье потрусил вдоль берега. При одном взгляде на реку, без устали катившую вдаль свои темные воды, у него мороз пробежал по коже. Он не испытывал ни малейшего желания добираться вплавь до противоположного берега. Только у котов речного племени шкура имеет защитный слой жира, позволяющий им спокойно выдерживать холод. Кроме того, сезон голых деревьев – вообще не лучшее время для плавания. Внезапно Огнегриф застыл на месте. С противоположного берега ветер донес запах речных воинов. Он сжался в комочек и быстро огляделся. Из зарослей ивняка на другом берегу вышла серебрянка в сопровождении двух воинов. При виде одного из них Огнегриф невольно содрогнулся. Широченные плечи и рваные в боях уши выдавали в нем бывалого рубаку. Богатырь принюхался и рванул вперед. Огнегриф застыл, оглушенный грохотом крови в ушах. Воин явно учуял запах чужака. Глава 15. Медленно, шаг за шагом, Огнегриф начал пятиться обратно в заросли. Гигантский воин снова принюхался и осмотрелся. Огнегриф осторожно повернулся и стал отползать. Сзади раздался тихий всплеск. Кто-то из котов все-таки бросился в реку. С бешено бьющимся сердцем Огнегриф оглянулся через плечо. Сквозь заросли папоротника он ясно различал над водой серебристую кошачью головку. Серебрянка. Но где же двое остальных? Огнегриф осторожно повернулся, ловя воздух открытым ртом. Серебрянка плыла прямо к берегу. Какая удача! Огнегриф подавил мысль о возможной ловушке и приказал себе остаться. Только тревога за Крутобока удержала его от бегства. Серебристая кошечка взобралась на берег и тихо зашипела. «Огнегриф! Эй! Я знаю, что ты здесь! Я чую тебя! Не бойся! Камень и тенек ушли, я одна!» Огнегриф не шелохнулся. «Огнегриф! Да не бойся ты!» – раздраженно фыркнула кошечка. «Неужели я позволю, чтобы что-то случилось с лучшим другом моего Крутобока? Заклинаю тебя звездным племенем, доверься мне!» Огнегриф тенью скользнул из своего укрытия. Серебрянка молча уставилась на него. «Что ты здесь делаешь?» «Я искал тебя», — еле слышно прошептал Огнегриф. Он ни на секунду не мог позволить себе забыть об опасности. Серебрянка встревожно насторожила ушки. «Что-нибудь с Крутобоком? Ему стало хуже?» Огнегриф чуть не лопнул от злости. Какое она имеет право беспокоиться о здоровье его лучшего друга? «С ним все в порядке», — рявкнул он от злости, забыл об осторожности. «Но если он не прекратит с тобой встречаться, ему будет очень плохо». «Я не допущу, чтобы с ним что-нибудь случилось», — ощетинилась Серебрянка. «Да неужели?» — издевательски спросил Огнегриф. «И как же ты собираешься защитить его?» «Я дочь предводителя», — гордо напомнила кошка. «Разве это дает тебе право повелевать папочкиными воинами? Твое слово значит не больше, чем слово любого ученика». «Как и твое», — разозлилась кошка. «Пусть так», — кивнул Огнегриф. «Я не говорю, что я смогу защитить Крутобока от гнева собственного племени, не говоря уже о твоем. Ты представляешь, что будет, когда ваша тайна откроется?» Серебрянка сердито покосилась на него. Но Огнегриф видел, что глаза ее полны боли. «Я не могу перестать видеться с ним», — выдавила она наконец. «Я люблю его». «Отношения между нашими племенами и без вас слишком напряжены», — безжалостно продолжал Огнегриф. Он был слишком зол, чтобы жалеть эту бестолковую кошку. «Мы знаем, что вы охотитесь на наших землях, и...» Глаза Серебрянки вспыхнули от ярости. «Да если бы вы могли понять, что толкает нас на эту охоту, вы бы не жалели для нас пары мышек!» «И что же?» – насмешливо прошипел Огнегриф. голод!» — резко крикнула Серебрянка. «Мое племя умирает от голода! Наши котята плачут, потому что у матерей нет молока! Наши старики гибнут, потому что им не хватает еды!» Огнегриф в ужасе попятился. «Но у вас же есть река!» – пробормотал он. Всем было известно, что коты речного племени питаются свежей рыбой, тогда как высокогорные племена предпочитают лесную добычу. «Нам ее не хватает! Двуногие забрали наше владение в низовьях рек. Они построили свой лагерь и живут в нем весь сезон зеленых листьев, когда вода кишит рыбой. Потом они уезжают, но в реке уже почти ничего нет. Кроме того, они разоряют лес, и вся добыча бежит с нашей территории в более безопасные места. Нам негде охотиться!» Огнегриф невольно поежился. Что и говорить, речное племя попало в настоящую беду. Они привыкли каждое лето отъедаться на рыбе, запасая жирок для долгих зимних месяцев. У Огнегрива словно глаза открылись. Присмотревшись к серебристой кошечке, он впервые увидел, насколько она отощала. То, что когда-то показалось ему стройностью, было обыкновенной худобой. Мокрая шерсть, облеплявшая ее тело, подчеркивала торчащие ребра. Только теперь Огнегриф понял, почему Метеор с такой враждебностью возражал синей звезде на совете, когда речь шла о дополнительных угодьях. «Так вот почему вы не хотели, чтобы племя ветра возвращалось на свои земли?» «В вересковых пустошах круглый год водятся кролики», — грустно пояснила Серебрянка. «Мы рассчитывали охотиться там. Это была наша последняя надежда пережить зиму, не потеряв всех котят». Она тряхнула головой и медленно отвернулась. «Крутобок знает об этом?» — спросил Огнегриф. Серебрянка молча кивнула. И на какое-то время Огнегриф почувствовал неловкость и раскаяние. Но ненадолго. Не хватало только, чтобы чувства взяли верх над долгом. Он не позволит этого ни себе, ни Крутобоку. «Меня не касаются проблемы твоего племени», — холодно отрезал он. «Я знаю одно. Ты должна прекратить встречаться с Крутобоком». «Ни за что!» — вздернула подбородок кошка. «Какой вред может принести наша любовь?» Огнегриф злобно уставился на нее. Новый порыв ливня обрушился ему на спину, грозя пробраться под густую шерстку. Внезапно Серебрянка предостерегающе зашипела. Огнегриф так и подскочил от неожиданности. «Скорее, уходи! Патруль возвращается!» Тут и Огнегриф услышал слабый шелест на другой стороне реки. Оставаться здесь было уже не только бесполезно, но и опасно. Шорох становился все ближе. Огнегриф снова подпрыгнул и, даже не попрощавшись, бросился в мокрые папоротники. Очутившись на своей территории, он первым делом понесся к захоронке под камнями. Но уже на полпути вдруг остановился, почуя свежий запах двуногих. Запах напомнил ему о принцессе. Может, он еще успеет быстро сбегать к ней? Интересно, окатилась она еще или нет? Подумав, Огнегриф решил отложить визит на другой день. Во-первых, в такой ливень принцесса наверняка сидит дома в тепле, а во-вторых, племя ждет еду. Выходит, ни один Крутобок делит свою преданность между племенем и любимым существом. От этой мысли Огнегриф почувствовал себя очень неуютно. Дождь так усилился, что капал уже с кончиков усов. Огнегриф стряхнул капли и побежал за спрятанной добычей. Когда он вбежал в лагерь, вокруг царила тишина. Коты попрятались в своих пещерах. Огнегриф протопал по размытой дождем полянке и положил свою добычу в общую кучу. Взяв себе понравившийся кусочек, он потащил его в пещеру воинов. В такой ливень придется ужинать под крышей. Просунув голову в пещеру, он облегченно вздохнул, увидев мирно посапывающего Крутобока. Будет лучше, если друг ничего не узнает о его встрече с Серебрянкой. И тут над головой у него раздался строгий голос Бурана. «Щербатая еще не ужинала», — сообщил воин. «Она слишком занята с лекарствами. Давай-ка отнеси ей эту мышку». Огнегриф кивнул и поплелся обратно. На сердце у него было неспокойно. Если Щербатая так занята, что не может пойти поужинать, значит, в лагере прибавилось заболевших. Огнегриф подбежал к общей куче, выхватил еще одну мышку и нырнул в папоротниковый туннель. У края поляны на подстилке из мягкого мха лежал крошечный котенок. Щербатая суетилась вокруг него, уговаривая съесть хоть немного целебной травки. Котенок жалобно чихал, смотрел на целительницу слезящимися глазками и отворачивался. Огнегриф сразу догадался, что это и есть один из заболевших белым кашлем. Щербатая обернулась на звук шагов. «Это мне?» – спросила она, глядя на мышку, свисающую из пасти огнегрива. «Спасибо. Раз уж ты здесь, может, попробуешь уговорить этого глупыша принять лекарство?» Прихрамывая, целительница отошла от больного и жадно принялась за мышку. Огнегриф подошел к котенку. Малыш посмотрел на него, открыл ротик и зашелся в приступе жесткого кашля. Огнегриф воспользовался этим и ловко забросил в ротик зеленый листок. «Если хочешь стать воином, надо заранее привыкнуть к вкусу горьких листьев», – пояснил он. «Когда пойдешь к лунным камням, придется есть травы похуже этих». Котенок недоверчиво уставился на него из-под полуопущенных век. «Представь, что это просто такая тренировка», – развил успех огнегриф. «Ты готовишься стать воином. Вот и все». Котенок шире разинул ротик и позволил засыпать туда лекарства. Огнегриф одобрительно заурчал, глядя на него. «Отлично!» – похвалила его Щербатая. Потому как она многозначительно повела носом, огнегриф сразу догадался, что целительница хочет о чем-то поговорить с ним. Ничего не понимая, он послушно пошел вслед за ней к пещере, где старуха коротала ночи. Свалявшаяся шкура целительницы насквозь промокла под дождем. Тощий хвост волочился по грязи. «Синяя звезда подхватила белый кашель», – мрачно сказала Щербатая. «Ну, ты ведь говорила это не очень серьезно, правда?» – испугался огнегриф. «Болезнь очень быстро овладевает бедняжкой», – вздохнула целительница. «Ей совсем худо». У огнегрива похолодело внутри, когда он вспомнил, сколько жизней осталось у предводительницы. «Просила же я ее держаться подальше от заболевших. Так нет же, пришла проведать», — продолжала Щербатая. «Теперь лежит у себя в пещере. Белоснежка ухаживает за ней». По страху, промелькнувшему в глазах Щербатой, огнегриф понял, что целительнице известна правда о жизнях синей звезды. Интересно, откуда она узнала? Огнегриф был уверен, что предводительница доверила свою тайну только ему одному. Хотя такие вещи можно скрыть от кого угодно, только не от целителей. Все остальные по-прежнему полагали, что у синей звезды остаются еще 3 жизни. И никто не догадывался, что если предводительница проиграет битву с белым кашлем, в запасе у нее останется всего 1 жизнь.